Определите свои ценности. В процессе фокусирования определение ценностей – это первый шаг на пути упрощения жизни. Что для вас имеет смысл? Какие ценности и принципы в личной жизни волнуют вас больше всего? Вот кое-что из того, что вы сможете ценить. Мир, простота, спокойствие, удовлетворенность, удовольствие, счастье, любовь и радость. Выберите 5 ценностей, наиболее важных для вас, и расположите в порядке приоритетности.